Герин застал профессора Андреева над кучей раскрытых толстых справочников с дымящейся папиросой в зубах. Явление экстраординарное. «Простите великодушно, что побеспокоил, но тут Мстислав прямо обращается к вашей милости». По возвышенной фразеологии было ясно, что профессор чувствует себя на грани важных событий. «Прочтите. Утром доставлено из МИДа. Убедительно прошу проверить в материалах отца упоминание новом минерале. ДВТ. Прозрачные сероватые кристаллы ТЧК. Спросите Гирина, что известно о воздействии мозг излучений, ЗПТ ядов, ЗПТ газов, заключенных кристаллах минералов, приводящие потери памяти ТЧК. Выясните срочно с Угорина описание камней, похищенных прошлой весной в Горном музее. Телеграфируйте мне Нью-Дели, посольство Иверни». Профессор озабоченно следил за выражением лица Гирина и, не увидев достойной, по его мнению, реакции, недовольно вздохнул. «Ничего не знаете?» — с оттенком презрения воскликнул геолог. «Ничего, Леонид Кириллович», — сознался Гирин. «Конечно, я подумаю, посоветуюсь со знающими людьми, биофизиками, биохимиками, но боюсь...» «Эх вы! А вы? Так ведь тут что-то новое! А почему вы не допускаете, что может быть нечто совершенно новое и неизвестное в нашей области? Чужая наука обязана быть мудрее? Студенческое представление, позвольте сказать». «Да я ничего», — примирительно буркнул Андреев. «Значит, попробуйте выяснить, только если можно, поскорее». «Конечно, все же 2-3 дня понадобятся». «Ну, так это отлично. Я сегодня еду в Ленинград читать дневники, попутно выясню у матери Мстислава, где Сугорин, и снесусь с ним. Меньше чем в 3 дня тоже не уложится. Ужинать будем?» «Нет». «Ну и хорошо, мне к 7 часам в Шереметьево.